Когда йогин, анализируя посредством мудрости, не наблюдает никакой присущей природы вещей, то для него не возникают концепции существующих вещей, а также нет для него и концепции отсутствия существующих вещей. Если некто видит некую вещь, то из ее отрицания появляется концепция отсутствия этой вещи. Но если йогин, исследующий посредством ока мудрости, не наблюдает вещь как существующую в трех временах, тогда как он может сформировать концепцию отсутствия вещи из-за ее отрицания? И точно так же и другие концепции не появляются у него, поскольку все концепции охватываются концепциями существования и несуществования. И если нет охватывающего, тогда невозможно и охватываемое. Такова высшая йога отсутствия концептуализации. В этом состоянии все концепции исчезают, а также все завесы беспокойства и завесы познаваемого полностью отбрасываются. В сутре изложения двух истин, а также в ряде других, Бхагаванам было сказано, что коренной причиной завес беспокойства является ошибочное приписывание непроизведенным, нерожденным и непрекращающимся вещам статуса существующих вещей. Благодаря этой йогической практике и в результате устранения всех концепций существования вещей и прочего, происходит устранение ошибочного приписывания существования, имеющего природу неведения и являющегося корнем завес беспокойства. Таким образом, в результате отсечения корня завеса беспокойства полностью устраняется. В сутре изложения двух истин было сказано, каким образом манджушри усмиряют беспокойство, каким образом полностью узнают беспокойство. Манджушри ответил так: с абсолютной позиции все непроизведенные, невозникающие и несуществующие дхармы подвергаются ошибочному приписыванию в силу обусловленности. Из этого ошибочного приписывания происходит концептуализация и измышление. Из концептуализации и измышления происходит безосновательная умственная вовлеченность. Из безосновательной умственной вовлеченности происходит приписывание самости. Из приписывания самости происходит возникновение воззрений. И из возникновения воззрений возникают беспокойства. Однако тот, кто знает, что в абсолютном смысле все дхармы не рождены, не произведены, не существуют, тот не ошибается. И кто в абсолютном смысле не ошибается, тот не имеет никаких концепций. Тот же, кто не имеет концепций, находится в основательном медитативном состоянии. У того, кто находится в основательном медитативном состоянии, приписывание самости не происходит. И у кого приписывание самости не происходит, для того не происходит и возникновение воззрений. В абсолютном смысле, среди воззрений нирваны не происходит возникновения никаких воззрений. Таким образом, беспокойство того, кто пребывает в нерожденном, необходимо рассматривать как полностью усмиренное. Именно это называется усмирением беспокойств. О сын богов, когда посредством знания отсутствия проявлений беспокойства узнают как совершенно пустые, совершенно несуществующие и полностью лишенные определяющих характеристик, тогда беспокойства полностью узнаются. Например, кто хорошо знает происхождение змеиного яда, тот легко его нейтрализует. И точно так же, кто хорошо знает происхождение беспокойств, тот полностью их нейтрализует. Тогда Двапутра спросил, каково же манджуши происхождение беспокойств? Манджуши ответил так: с абсолютной позиции любое измышление относительно нерожденных, непроизведенных и несуществующих дхарм является источником происхождения беспокойств. Поскольку все ошибочные, приписываемые приписывания связаны с ошибочным приписыванием существующих вещей и так далее, то, отбросив все ошибочные приписывания, тем самым полностью отбрасывают завесы познаваемого. Так как эти завесы характеризуются ошибочным приписыванием, и если рассеиваются завесы познаваемого, тогда в результате отсутствия препятствий непосредственно йогическое восприятие возникает вместе со светом изначального знания. Подобно тому, как солнечные лучи беспрепятственно сияют в небе, освободившемся от облаков, таким образом сознание узнает, освещает природу вещей. Но пока есть препятствие, оно не может прояснить, осветить даже ближайшую вещь. Но когда препятствий больше нет, и обретают невообразимое разнообразие сил, почему бы тогда каждой вещи не быть освещенной как есть? Таким образом, всеведение достигается благодаря знанию всех вещей как есть в абсолютном и относительном условном смысле. Следовательно, только это является высшим путем отбрасывания завес и достижения всеведения. И поскольку на пути слушателей, шраваков и других буддийских школ не происходит отбрасывание ошибочного приписывания, два вида завес не рассеиваются. В сутре сошествия на Ланку сказано: «Другие, видя, что все дхармы зависят от причин, мыслят нирвану там же, мыслят нирвану даже там, где ее нет. И поскольку они не видят отсутствия самости дхарм, для них нет освобождения. О Махамати, тот, кто принадлежит к категории реализовавших колесницу шраваков, примысливает окончательный исход тому, что таковым не является. Поэтому необходимо прикладывать усилия, чтобы отвергнуть дурные воззрения». И поскольку другими путями освобождения не достигают, Бхагаван говорил только об одной колеснице. Путь шраваков и прочие были проповеданы только потому, только подобно тому, как со скрытым намерением вовлечение детям рассказывают только об увлекательном. Так, медитируя на том, что все дхармы есть лишь совокупности и нет никакой самости, шраваки вовлекаются в воззрение отсутствия у индивидуума самости. Медитируя на том, что три сферы существования являются только лишь сознанием, вовлекаются в воззрение отсутствия самости внешних объектов. Философской доктрине Вишнянавады. И вовлекаясь в воззрение отсутствия самости недвойственного знания, вовлекаются в воззрение высшей реальности. Однако, как уже объяснялось, вовлечение в воззрение только лишь познание не есть вовлечение в реальность, как было сказано в сутре выхода за пределы мирского. О, сын победоносного! Кроме того, три сферы существования постигают как только лишь умом. И этот ум постигается как отсутствие середины и крайностей. Ум не имеет середины и крайностей в силу отсутствия двух крайностей, которые характеризуются рождением и разрушением, а также середины, которая характеризуется пребыванием. Поэтому вовлечение в недвойственное знание есть вовлечение в высшую реальность. Как же это состояние йогина становится чистым? Говорится, очищается посредством благопожеланий, силой благопожелания, когда бодхисаттва возносит его, чтобы благодаря великому состраданию осуществилось благо всех живых существ, а также практикуя такие добродетели, как щедрость и так далее, это состояние очищается. И хотя знают, что все дхармы не имеют присущего существования, нуждами всех существ не пренебрегают, ибо сказано, пока существует самсара, будут оставаться и те, кто не загрязнен ее недостатками. Каким же образом это состояние безмятежно и спонтанно? Изначальное знание отсутствия самости видит благодаря отсутствию проявлений. Здесь говорится о причине. Таким образом, знание, которое обладает характеристикой недвойственности и принимается как наивысшее последователями недвойственности, является лишенным самости. Посредством изначального знания, которое лишено проявления недвойственности, йогин видит его как лишенное присущей природы. И поскольку здесь нет ничего видимого, проявляющегося, оно спонтанное. А в силу свободы от любых концепций оно безмятежное. Теперь, если спросят, кто тот йогин, что видит, то с абсолютной точки зрения нет никакого йогина с независимой самостью, нет того, кто видит. Однако, с точки зрения относительного, из простого возникновения познания, аспектов чувственных объектов, таких как материальная форма и так далее, появляется сознание. И обычно это описывают так. Девадатта видит яджнадатту посредством познания, несмотря на то, что нет никакой самости и так далее. Также и здесь. То самое познание, возникающее без проявления недвойственности, недвойственного изначального знания, описывается так. Он видит посредством изначального знания без проявлений. Но это не значит, что если с абсолютной точки зрения присущая природа всех дхарм отсутствует, то с относительной познание йогинов или же познание обычных людей не допускается. И, как сказано в сутре изложения двух истин, хотя с точки зрения абсолютного вещи не существует, с точки зрения относительного осуществляет практика пути. Ведь иначе, откуда берется разделение между шраваками, пратека-буддами, бодхисаттвами, обычными людьми и прочими? То причина, чего не существует относительно, не зарождается даже на относительном уровне, подобно рогам зайца и прочему. Но то, причина чего существует, хотя она и обманчива, в абсолютном смысле, зарождается подобно иллюзиям, отражениям и прочему. И хотя на относительном уровне иллюзии и прочее возникают от взаимной зависимости, на абсолютном уровне их реальность невозможна, поскольку она не выдерживает анализа. Поэтому говорится, что весь мир подобен иллюзии. Таким образом, так же как для всех живых существ, иллюзия рождена, возникает в результате иллюзии беспокойств и действий кармы. Для йогинов иллюзия йогического знания возникает в результате иллюзии накопления заслуги и знания, как сказано в сутре совершенства мудрости. О Субхути, все дхармы призрачны. Что-то является призрачностью пратека Будд, что-то является призрачностью бодхисаттв, что-то является призрачностью тадхагат, что-то является призрачностью действий, что-то является призрачностью беспокойств. Благодаря этому перечислению Субхути все дхармы узнаются как призрачные. Таково различие между йогинами и обычными людьми. Одни подобны магам-иллюзионистам, которые, зная иллюзию как есть, не цепляются за нее как за истинную. Именно поэтому их называют йогинами. Те же, кто подобно детям и в силу их привязанности к ошибочному принимают фокусы за реальность, называются детьми. Поэтому здесь нет никаких противоречий. Как было сказано в сутре краткого изложения учения, например, некоторые маги-иллюзионисты стремятся освободить призрачные, хотя в силу прошлого знания не имеют к нему привязанности. Так и тот, полностью овладевший просветлением, знающий, что три мира призрачны, уже узнавший этот мир прежде, облачается в латы ради живых существ. Так, необходимо осваивать высшую реальность в процессе ступенчатой медитации. И, как уже говорилось прежде, нужно успокаивать проявление вялости, возбужденности и так далее. Когда же появляется знание, которое без внутренних колебаний, без вялости и возбужденности направляется на объект отсутствия присущей природы всех дхарм, тогда достигают совершенства вступления на путь союза, слияния, безмятежности и прозрения. Тогда нужно как можно больше медитировать, пребывая на уровне равностной практики посредством силы преданности. А затем, если есть желание, то не нарушая медитативной позиции и приподнявшись, нужно размышлять, даже если все дхармы с абсолютной точки зрения не имеют присущей им природы, однако с точки зрения относительного они есть. Как было сказано в Сутре облаков драгоценности. Насколько бодхисаттва умудрен в отсутствии самости? О сын благородных, бодхисаттва аналитически различает материальную форму посредством подлинной мудрости, а также он аналитически различает ощущения, восприятия, формирующие факторы и сознание. Аналитически различая материальную форму, он не наблюдает за рождением материальной формы, не наблюдает ее происхождение и не наблюдает ее прекращение. И точно так же он не наблюдает за рождением, происхождением и прекращением ощущения, восприятия, формирующих факторов и сознания. Таким образом, это характерно для абсолютного уровня мудрости, пребывающей в нерожденном, но не для уровня природы общепринятого. Те, кто с разумом ребенка испытывают различные страдания, скитаясь в самсаре из-за ошибочной привязанности к вещам, не имеющим присущей природы, и переживая великое сострадание, необходимо размышлять. Я буду делать так, чтобы по достижении мною всеведения они, страдающие существа, поняли истинную реальность. А затем, сделав подношение и прочитав гимны почитания, восхваления всем Буддам Бодхисаттвам, нужно вознести великое благопожелание благородного Бхадрачарьи. И после этого необходимо приступить к осуществлению накопления заслуги и высшего знания посредством щедрости и прочих совершенств, имеющих сердцевину пустотности и сострадания, как сказано в сутре краткого изложения учения. Бодхисаттва, который видит реальность, как есть, чувствует великое сострадание к живым существам, и вместе с этим он думает: «Ради всех существ я должен достичь этих врат сосредоточения посредством видения всех дхарм, как есть». И тот, кто побуждаемый этим великим состраданием, полностью осуществил тройную тренировку упражнения высшей дисциплины, высшего сосредоточения и высшей мудрости, достигает непревзойденного, истинного и совершенного просветления. Это и есть путь бодхисаттвы – вхождение в союз метода и мудрости, так что даже когда видит абсолютное, не отсекают относительного. И те, не ошибающиеся, не отсекающие относительного, для кого великое сострадание прежде всего приступают к деятельности ради живых существ. В Сутре облаков драгоценностей сказано: «Как же бодхисаттва становится искусством великой колесницы?» Бодхисаттва упражняется во всех видах тренировок. Несмотря на то, что он не наблюдает эти тренировки, способы тренировки и самого тренирующегося. Именно по этой причине, при этих условиях и на этом основании он не впадает в воззрение отрицания, уничтожения. А также в сутре краткого изложения учения говорится: каково достижение бодхисаттвы? Любая телесная, речевая и умственная деятельность бодхисаттвы осуществляется ради всех существ, ведь прежде всего следует великое сострадание. Великое сострадание руководствует, и поэтому решают, что действие ради счастья и благополучия всех существ превыше всего. Таким образом, думая о благополучии существ, держит в уме: я должен осуществить достижения, которые принесут благо и счастье всем существам. Достижение – это аналитическое развлечение совокупностей подобных иллюзий. Однако эти совокупности не стремятся отстранить. Достижение – это аналитическое развлечение элементов, подобных ядовитой змее. Однако эти элементы не стремятся отстранить. Достижение – это аналитическое развлечение источников восприятия, подобных пустой веревке, подобных пустой деревне. Однако эти источники восприятия не стремятся отстранить. Достижение – это аналитическое развлечение материальной формы, подобной мыльной пене. Однако осуществление материального тела Тадхагата не отстраняют. Достижение – это аналитическое развлечение ощущения, подобно пузырькам. Однако нет отсутствия начала соединения с осуществлением блаженства, погружения Тхьяны и Самадхи Тадхагат. Достижение – это развлечение восприятия, подобного миражу. Однако нет отсутствия достижения восприятия, ведущего к изначальному знанию Тадхагат. Достижение – это аналитическое развлечение формирующих факторов, подобных банановому дереву. Однако нет отсутствия достижения формирующих факторов, которые являются качествами Будды. Достижение – это аналитическое развлечение сознания, подобного иллюзии. Однако нет отсутствия достижения осуществления действий тела, речи и ума, которые предшествуют изначальному знанию.